Украина на распутье. Граждане России внимательно следят за событиями, разворачивающимися на территории Украины. В Донбассе и на Харьковщине местные жители вышли на улицы, протестуя против политики новых властей. Волнуется Одесса. Руководство Крыма объявило о намерении войти в состав России. Примечание. Беседа Анатолия Беднова и Александра Тутова состоялась в марте 2014 года накануне судьбоносных для Крыма событий. Конец примечания.